Глава 11. Об отшельнической жизни. Да не будет сокрытым от возлюбленнейших братьев, что возвышеннейшие роды иноческого жительства, как то отшельничество в глубокой пустыне или безмолвие в затворе, также жительство при духоносном старце с безусловным послушанием ему, устроились не по случаю, не по произволу и разуму человеческому, но по особенному смотрению, определению, призванию и откровению Божию. Антоний Великий, глава монашества, учредитель пустынно-жития, удалился в пустыню, уже облегшись силою свыше и не иначе, как призванный Богом. Хотя этого и не сказано ясно в житии его, но дальнейшие события жизни преподобного доказывают это с ясностью. О том же, что в глубочайшую, внутреннюю пустыню для строжайшего безмолвия он был наставлен божественным гласом и повелением, сказано и в житии его. Преподобному Макарию Великому, современнику преподобного Антония, несколько младшему его, явился Херувим, показал бесплодную дикую равнину, впоследствии знаменитый египетский скит, заповедал поместиться в ней на жительство и обетовал, что пустынная равнина населится множеством отшельников. Арсений Великий, находясь в царских палатах, молил Бога, чтобы ему указан был путь спасения, и услышал глас: «Арсений, бегай от человеков, и спасешься». Арсений удалился в упомянутый скит, снова там умолял Бога наставить его спасению, и снова услышал глас: «Арсений, убегай от человеков, молчи, безмолвствуй, это корни безгрешия». Преподобная Мария Египетская призвана к отшельничеству в Заиорданской пустыне по велениям Божиим. Бог, призывавший к безмолвию и отшельничеству избранных своих, то есть тех, которых Он провидел способными к безмолвию и отшельничеству, предоставлял им такие пособия и средства для этого жительства, каких человек сам по себе иметь не может. И в те времена, в которые монашество процветало, в которые много было духоносных руководителей, редкие признавались способными к безмолвию, в особенности к отшельничеству. «Истинное, разумное безмолвие, — говорит святой Иоанн Лествичник, — могут проходить немногие и именно только те, которые стяжали божественное утешение, поощряющие их в подвигах и помогающие в бранях. Безмолвие губит неопытных. Затворники и отшельники часто подвергались величайшим душевным бедствиям. Подвергались бедствиям те из них, которые вступили в затвор самопроизвольно, непризванные Богом. В прологе читается следующая повесть. В Палестине был некоторый монастырь при подошве большого и высокого утеса. А в утесе был вертеп, пещера, над монастырем. Монахи того монастыря рассказывали: за несколько времени пред сим один из нашего братства возымел желание жить в вертепе, что на горе, и просил о том игумена. Игумен имел дар рассуждения. Он сказал брату: «Сын мой, как ты хочешь жить один в вертепе, еще нисколько не преодолев плотских и душевных страстных помыслов? Желающему безмолвствовать должно быть под руководством наставника, а не самому управлять собою. Ты, нисколько не достигши надлежащей меры, просишь у моей худости, чтобы я дозволил тебе одному жить в вертепе. А я думаю, что ты не разумеешь различных сетей дьявольских. Гораздо лучше тебе служить отцам, получать от Бога помощь их молитвами, с ними в назначенные часы славить и воспевать владыку всех, нежели одному бороться с нечестивыми и злохитрыми помыслами. Не слышал ли ты, что говорит богогласный отец Иоанн, писатель Лествицы? Горе жительствующему наедине. Если он впадет в уныние или леность, то некому восставить его. А где два или три собраны во имя мое, там я посреди них, сказал Господь. Так говорил ему игумен, но не мог отличить инока от душепагубных помыслов. Видя непреодолимое желание брата и неотступные его просьбы, игумен, наконец, дозволил ему жить в вертепе. Напутствованный молитвой игумена, он взошел в вертеп. В часы употребления пищи приносил ее к вертепу один из монастырской братьей, а затворник имел на веревке корзину, которую спускал и принимал пищу. Когда он пробыл несколько времени в вертепе, дьявол, всегда борющийся с желающими жить богоугодно, начал смущать его злыми помыслами день и ночь. Через несколько же дней, преобразившись в светлого ангела, явился ему и сказал: «Да будет тебе известно, что ради твоей чистоты и благонравного жития Господь послал меня прислуживать тебе». Монах отвечал: «Что сделал я доброго, чтобы ангелы служили мне?» Дьявол возразил: «Все, что ты сделал, велико и высоко. Ты оставил красоты мира и соделался монахом. Трудишься в посте, молитвах и бдении. Опять ты, оставив монастырь, поместился на жительство здесь. Как же ангелам не служить твоей святыне?» Этими речами душегубец змей привел его в надмение, в гордость, и начал постоянно являться ему. Однажды некоторый человек, обокраденный ворами, пошел к монаху. Нечистый бес, который, обольщая его, являлся ему в виде ангела, сказал ему: «Этот человек окраден ворами. Украденное скрыто в таком-то месте. Скажи ему, чтобы он пошел туда и взял свое». Человек, пришедший к вертепу, поклонился, а монах сверху говорит ему: «Хорошо, брат, что ты пришел. Я знаю, тебя постигла скорбь, потому что к тебе приходили воры, украли то и то. Не печалься. Они положили украденное там-то. Поди туда и найдешь все, а за меня молись». Человек удивился, послушался и нашел украденное. Он прославил монаха во всей стране той, говоря, что монах, живущий в вертепе, пророк. К монаху начало стекаться множество людей. Слушая его, они приходили в удивление от учения, которое он преподавал по внушению дьявола. Он предсказывал, и предсказания его сбывались. Несчастный провел немалое время в таком обольщении. Во второй день второй недели, по вознесении Господа нашего Иисуса Христа, скверный бес явился монаху и сказал ему: «Знай, отец, что ради непорочного и равноангельного жития твоего придут другие ангелы, и тебя в теле возьмут на небо. Там со всеми ангелами будешь наслаждаться зрением неизреченной красоты Господней». Бес, сказавший это, сделался невидим. Но человеколюбивый и многомилостивый Бог, не хотящий погибели человеческой, вложил в сердце монаху возвестить о случившемся игумену. Когда пришел брат, обычно приносивший пищу затворнику, затворник, выглянув из вертепа, сказал ему: «Брат, поди скажи игумену, чтоб пришел сюда». Брат передал это игумену. Игумен поспешил прийти. По лестнице взошел он в вертеп к затворнику и сказал ему: «По какой причине, сын мой, ты повелел мне прийти сюда?» Он отвечал: «Чем воздам тебе, святой отец, за все, что ты сделал для моего недостоинства?» Игумен сказал: «Что доброе сделал я тебе?» Монах: «Поистине, отец, через посредство твое я сподобился многих и великих благ. Тобой я облечен в ангельский образ. При твоем посредстве вижу ангелов и сподобляюсь беседовать с ними. При твоем посредстве я приял дар прозорливости и пророчества». Игумен, услышав это, удивился и сказал: «Несчастный, ты ли видишь ангелов? Ты ли сподобился дара прозорливства? Горе тебе, несчастный! Не говорил ли я тебе, не ходи в вертеп, чтоб бесы не обольстили тебя?» Когда игумен говорил это, брат возражал ему так: «Не говори этого, честный отец. Ради твоих святых молитв я вижу ангелов. Завтра же я буду вознесен ими на небеса с телом моим. Да ведает твоя святыня, что я хочу просить у Господа Бога нашего, чтобы тебя взяли ангелы, чтобы ты был со мною в небесной славе». Услышав это, игумен грозно сказал ему: «Ты обольщен демоном, несчастный. Однако, если я пришел сюда, то не уйду отсюда. Останусь здесь посмотреть, что случится с тобой. Скверных бесов, которых ты называешь ангелами, я не увижу. Но ты, когда увидишь, что они пришли, скажи мне». Игумен велел взять прочь лестницу и остался в вертепе с прельщенным, пребывая в посте и непрестанном псалмопении. Когда наступил час, в который прельщенный надеялся вознестись на небеса, он увидел пришедших бесов и сказал: «Пришли, отец». Тогда игумен обнял его и возопил: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помоги прельстившемуся рабу твоему и не попусти нечистым бесам возобладать им». Когда игумен говорил это, бесы схватили и начали тащить прельщенного, усиливаясь исторгнуть его из объятий игумена. Игумен запретил бесам. Они, сорвав с прельщенного мантию его, исчезли. Мантия была видна, возносящуюся по воздуху, на высоту и, наконец, скрылась. По прошествии довольного времени мантия опять показалась летящую вниз и упала на землю. Тогда старец сказал прельщенному: «Безумный и несчастный, Видишь, как бесы поступили с твоей мантией. Так намеревались они поступить и с тобою. Они намеревались тебя, как Симона волхва, вознести на воздух и спустить вниз, чтоб ты сокрушился и бедственно изверг окаянную душу. Игумен призвал монахов, велел им принести лестницу, свел прельщенного из вертепа в монастырь и назначил ему служение в пекарне, в поварне и в прочих монастырских послушаниях, чтоб смирились его помыслы. Таким образом, он спас брата. Тяжкому искушению подверглись по причине рановременного вступления в затвор наши соотечественники, преподобные Исаакий и Никита Печерский. Заметные жизнеописания преподобного Исаакия, современника преподобных Антония и Феодосия, что он вступил в затвор по собственному произволу. Он проходил усиленнейший телесный подвиг. Стремление к подвигу, еще более усиленному, внушило ему заключиться в одной из теснейших пещер Киево-Печерского монастыря. Пищей его была просфора, а питьем вода. И эту скуднейшую пищу он принимал через день. При таком усиленном телесном подвиге и при недостатке опытных сведений о подвиге и борьбе душевных невозможно не дать некоторой цены и подвигу своему, и себе. На внутреннем настроении подвижника обыкновенно основывается искушение, наносимое ему бесами. «Если человек, — говорит преподобный Макарий Египетский, — сам собою не даст повода сатане подчинить его своему влиянию, то сатана никак не может возобладать им насильно. Бесы предстали Исаакию в виде светлых ангелов. Один из них сиял более других. Бесы назвали его Христом и требовали поклонения ему от подвижника. Подвижник поклонений, подобающим единому Богу и возданным дьяволу, подчинил себя бесам, которые измучили его насильственным телодвижением, плясанием, до полусмерти. Преподобный Антоний, прислуживавший затворнику, пришел к нему с обычной пищей, но увидев, что затворник не подает никакого голоса, и поняв, что с ним случилось что-нибудь особенное, разломал с помощью других монахов вход, наглухо заложенный в пещеру Исааки. Его вынесли как мертвого и положили пред пещерою. Заметив же, что он еще жив, снесли в келью на постель. Преподобные Антоний и Феодосий один вслед за другим ходили за ним. Исаакий от искушения расслабел умом и телом, не мог ни стоять, ни сидеть, ни лежа поворотиться со стороны на сторону. Он лежал в течение 2 лет неподвижно, нем и глух. На 3-й год он проговорил и просил, чтобы его подняли и поставили на ноги. Потом начал учиться ходить, как дитя, но не выражал никакого желания ниже мысли посетить церковь. К этому едва и насильно принудили его. Он начал мало-помалу ходить в храм Божий. После этого начал ходить и в трапезу, и мало-помалу научился употреблять пищу. В те 2 года, в которые он лежал неподвижно, он не вкусил ни хлеба, ни воды. Наконец он освободился совершенно от страшного и чудного впечатления, произведенного на него явлением и действием бесов. Впоследствии преподобный Исаакий достиг высоких мер святости. Преподобный Никита был моложе преподобного Исаакия, но современен ему. Увлекаемый ревностью, он просил игумена благословить его на подвиг в затвор. Игумен, был тогда игуменом преподобный Никон, возбранил ему, говоря: «Сын мой, не полезно тебе, молодому, быть в праздности. Лучше жить с братьями. Служа им, ты не погубишь мзды своей. Ты сам знаешь, как Исаакий пещерник был прельщен бесами в затворе. Он погиб бы, если бы особенная благодать Божия за молитвы преподобных отцов наших, Антония и Феодосия, не спасла его». Никита отвечал: «Я никак не прельщусь чем-нибудь подобным, но желаю крепко стать против бесовских козней и молить человеколюбца Бога, чтобы он и меня сподобил дара чудотворения, как Исаакия Затворника, который и поныне совершает многие чудеса». Игумен опять сказал: «Желание твое выше твоей силы. Блюди, чтобы вознесшись, не спасть. Я, напротив того, повелеваю тебе служить братьям, и ты получишь венец от Бога за твое послушание». Никита, увлекаемый сильнейшей ревностью к затворническому житию, нисколько не хотел внимать тому, что говорил ему игумен. Он исполнил задуманное, заключил себя в затвор и пребывал в нем, молясь и никуда не выходя. По прошествии некоторого времени, однажды в час молитвы, он услышал голос, который молился вместе с ним, и обонял необыкновенное благоухание. Обольстившись, он сказал сам себе: «Если бы это не был ангел, то он не молился бы со мною, и не было бы слышно благоухание Святого Духа». Затем Никита стал прилежно молиться, говоря: «Господи, явись мне сам разумно, да вижу тебя». Тогда был к нему глаз: «Ты молод, не явлюсь тебе, чтоб ты, вознесшись, с ней не спал». Затворник со слезами отвечал: «Господи, я никак не прельщусь, потому что игумен научил меня не внимать бесовской прелести, а сделаю все, что ты мне не прикажешь». Тогда душепагубный змей, прияв над ним власть, сказал: «Невозможно человеку, находящемуся во плоти, видеть меня. Но вот, я посылаю ангела моего, чтоб пребывал с тобою, ты исполняй его волю». С этими словами предстал пред затворника бес в виде ангела. Никита пал к ногам его, поклоняясь ему как ангелу. Бес сказал: «Отселе ты уже не молись, но читай книги, через что вступишь в непрестанную беседу с Богом и получишь возможность преподавать душеполезное слово приходящим к тебе, а я буду непрестанно молить Творца всех о твоем спасении». Затворник, поверив этим словам, обольстился еще более. Он перестал молиться, занялся чтением, видел беса непрестанно молящимся, радовался, полагая, что ангел молится за него. Потом он начал много беседовать с приходящими из Писания и пророчествовать подобно палестинскому затворнику. О нем пошла слава между мирскими людьми и привели ко княжеском дворе. Собственно, он не пророчествовал, а сказывал приходящим, будучи извещаем соприсутствовавшим бесом, где положено украденное, где что случилось в дальнем ему месте. Так он дал знать великому князю Изяславу о убиении новгородского князя Глеба и совет послать в Новгород на княжение великокняжеского сына. Этого достаточно для мирян, чтобы провозгласить затворника пророком. Замечено, что миряне и самые монахи, не имеющие духовного рассуждения, почти всегда увлекаются обманщиками, лицемерами и находящимися в бесовской прелести, признают их за святых и благодатных. Никто не мог сравняться с Никитой в знании Ветхого Завета. Но он не терпел Нового Завета, никогда не заимствовал свои беседы из Евангелия и апостольских посланий, не позволял, чтобы кто из посетителей его напомнил что-либо из Нового Завета. По этому странному направлению его учения отцы Киево-Печерского монастыря уразумели, что он прельщен бесом. Тогда в монастыре было много святых иноков, украшенных благодатными дарами. Они молитвою своею отогнали беса от Никиты. Никита перестал видеть его. Отцы вывели Никиту из затвора и спрашивали, чтобы он сказал им что-нибудь из Ветхого Завета. Но он склятого утверждал, что никогда не читал этих книг, которые прежде знал наизусть. Оказалось, что он забыл даже читать от впечатления, произведенного бесовскую прелестью, и едва с большим трудом снова выучили его чтению. Молитвами святых отцов, приведенный в себя, он познал и исповедал свой грех, оплакал его горькими слезами, достиг высокой меры святости и дара чудотворения смиренным житием посреди братства. Впоследствии святой Никита, Хиротонисонова епископа Новгородского. Новейшие опыты подтверждают то, что с ясностью доказывают опыты времен прошедших. И ныне прелесть, так на монашеском языке называется самообольщение, соединенное с бесовским обольщением, бывает непременным последствием преждевременного удаления в глубокое уединение или особенного подвига в келейном уединении. В то время как писатель этих аскетических советов юношу в 1824-25 годах посещал Александро-Невскую лавру для совещания о своих помыслах с монахом Иоанникием, свечником лавры, учеником старцев Феодора и Леонида. Ходили к этому монаху для духовного совета многие миряне, проводившие аскетическую жизнь. Ходил к нему и павловского полка солдат Павел, недавно обратившийся из раскола, бывший прежде наставником раскольников, грамотный. Лицо Павла сияло радостью. Но он, по возгоревшемуся в нем сильнейшему усердию, предался неумеренному и несообразному с его устроением телесному подвигу, имея о душевном подвиге недостаточное понятие. Однажды ночью Павел стоял на молитве. Внезапно около икон явился солнцеобразный свет, и посреди света сияющий белизною голубь. От голубя раздался глас: «Прими меня, я, Святой Дух, пришел соделать тебя моей обителью». Павел выразил радостное согласие. Голубь зашел в него через уста, и Павел, изможденный постом и бдением, внезапно ощутил в себе сильнейшую блудную страсть. Он кинул молитву, побежал в блудилище. Голодная его страсть сделала насыщение страсти ненасыщаемым. Все блудилища и все доступные для него блудницы соделались его постоянным притоном. Наконец он опомнился. Обольщение свое бесовским явлением и осквернение последствиями прелести изложил он в письме к иеросхимонаху Леониду, жившему тогда в Александро-Свирском монастыре. В письме проявлялось прежнее высокое духовное состояние падшего. Упомянутый юноша был тогда келейником иеросхимонаха Леонида 1827-28 годы и читал по благословению старца письмо Павла. Иеросхимонах Леонид весною 1828 года переместился из Свирского монастыря первоначально в Плащанскую, потом в Оптину пустынь. Ему сопутствовал его келейник, который при этом случае посетил некоторые монастыри Калужской и Орловской епархии. Когда он был в знаменитой Белобережской пустыне, тогда славился там подвижнической жизнью ресофорный монах Серапион, видевший при своем уединенном келейном правиле ангела. Не только миряне, но и монахи, так как у нас в России господствует телесный подвиг, а о душевном почти утрачено самое понятие, прославляли Серапиона и выставляли в образец монашеской жизни. В 1829 году Серапион переместился по причине душевного расстройства в Оптину пустынь для руководства советами иеросхимонаха Леонида. В одно из совещаний со старцем он вытащил значительную часть бороды у старца. Серапион, помещенный в скиту Оптиной пустыни, по уважению к его подвижнической славе, пришел однажды ночью к начальнику скита иеромонаху Антонию, возвещая, что Иоанн Предтеча сейчас явился ему и велел зарезать всего Антония, иеросхимонаха Леонида, иеромонаха Гавриила и помещика Желебовского, гостившего тогда в скиту. «Да где ж у тебя нож?» – спросил его догадливый и неустрашимый Антоний. «У меня нет ножа», – отвечал прельщенный. «Так что ж ты приходишь резать без ножа?» – возразил Антоний и удалил в келью прельщенного, которого должно было передать в дом для умалишенных, где он и скончался. Пред кончиною, как слышно, Серапион опомнился и отошел с надеждой спасения. Должно заметить, что падший дух, желая овладеть Христовым подвижником, не действует властительски, но ищет привлечь согласие человека на предлагаемую прелесть и по получении согласия овладевает изъявившим согласие. Святой Давид, описывая нападение падшего ангела на человека, выразился со всей точностью, сказав: «Ловит еже восхитите нищего, внегда привлеще и в сети своей». 9 Псалом, стих 30. Святой Дух действует самовластно, как Бог приходит в то время, как смирившийся и уничиживший себя человек отнюдь не чает пришествия его, внезапно изменяет ум, изменяет сердце. Действием своим объемлет всю волю и все способности человека, не имеющего возможности размышлять о совершающемся в нем действии. Благодать, когда будет в ком, не показывает чего-либо обычного или чувственного, но тайно научает тому, чего прежде не видел и не воображал никогда. Тогда ум тайно научается высоким и сокровенным тайнам, которых по божественному Павлу не может видеть человеческое око, ниже постигнуть ум сам собою. Ум человеческий сам собою, не будучи соединен с Господом, рассуждает по силе своей. Когда же соединится с огнем Божества и Святым Духом, тогда бывает весь обладаем Божественным Светом, соделывается весь Светом, воспаляется в пламени Всесвятого Духа, исполняется Божественного Разума, и невозможно ему в пламени Божества мыслить о своем и о том, о чем хотел бы. Так говорил преподобный Максим преподобному Григорию Синайскому. Напротив того, при демонском явлении всегда предоставляется свобода человеку рассудить о явлении, принять или отвергнуть его. Это явствует из попыток демона обольстить святых Божиих. Однажды, когда преподобный Пахомий Великий пребывал в уединении вне монастырской молвы, предстал ему дьявол в великом свете, говоря: «Радуйся, Пахомий, я Христос и пришел к тебе как к другу моему». Святой, рассуждая сам с собою, помышлял: пришествие Христа к человеку бывает соединено с радостью, чуждо страха. В тот час исчезают все помышления человеческие. Тогда ум весь вперяется в зрение видимого. Но я, видя этого, представившегося мне, исполняюсь смущения и страха. Это не Христос, а сатана. После этого размышления преподобный с дерзновением сказал явившемуся: «Дьявол, отойди от меня! Проклят ты и видение твое, и коварство лукавых замыслов твоих. Дьявол немедленно исчез, исполнив келью смрада. Невозможно человеку, находящемуся еще в области плотского мудрования, не получившему духовного воззрения на падшее человеческое естество, не давать некоторой цены делам своим и не признавать за собою некоторого достоинства, сколько бы такой человек ни произносил смиренных слов и как бы ни казался смиренным по наружности. Истинное смирение не свойственно плотскому мудрованию и невозможно для него. Смирение есть принадлежность духовного разума, говорит преподобный Марк Подвижник. Те, которые не вменили себя должниками всякой заповеди Христовой, чтут закон Божий телесно, не разумея ни того, что говорят, ни того, на чем основываются. Потому и мнят исполнить его делами. Из слов преподобного отца явствует, что признающий за собою какое-либо доброе дело находится в состоянии самообольщения. Это состояние самообольщения служит основанием бесовской прелести. Падший ангел в ложном, гордом понятии христианина находит пристанище. К этому понятию удобно прививает свое обольщение, а посредством обольщения подчиняет человека своей власти, ввергает его в так называемую бесовскую прелесть. Из выше приведенных опытов видно, что ни один из прельстившихся не признал себя недостойным видения ангелов, следовательно, признавал в себе некоторое достоинство. Иначе не может судить о себе плотский и душевный человек. Потому-то святые отцы и сказали вообще о всех подвижниках, недостаточно образованных душевным деланием и не осененных благодатью, что безмолвие губит их. Поучительно поведение преподобных Варсонофия Великого и спостника его Иоанна Пророка, которые сами были затворниками в общежитии Аввы Серида относительно затворников и безмолвия. Все братья того монастыря, или, по крайней мере, большая часть братьев, руководствовались наставлениями этих великих угодников Божиих, преисполненных Духа Божия. Руководствовался их наставлениями и сам игумен Серид, которого Варсонофий Великий называл сыном. Серид и прислуживал святому старцу, пребывавшему безвыходно в келии, принимавшему к себе одного Серида и через него дававшему письменные ответы прочим братьям. Братья монастыря, руководимые назиданиями боговдохновенных мужей, оказывали быстрое и обильное духовное преуспеяние. Некоторые из них сделались способными к затворнической жизни, которые были призваны провидевшими способностях Бога. Так великий Варсонофий предвозвестил Иоанну Миросавскому, что ему предназначено Богом безмолвие. И приуготовив этого инока жизнью по евангельским заповедям среди иноческого общества, в горниле послушаний, в свое время – указанное Богом, ввел его в затвор. Из переписки великого Варсонофия с Иоанном Миросавским видно, что Иоанн и по вступлении в затвор обуревался страстными помыслами. Другие иноки, которым попущен был затвор, возмущались страстями еще более, но затвором не воспрещался. Напротив того, преподобному Авве Дорофею, отличавшемуся и мирскую, и духовную мудростью, способностью руководить других иноков, доказавшему этот духовный дар на самом деле, духоносные старцы воспретили затвор, сколько он не желал его. «Безмолвие, — говорили они ему, — дает повод человеку к высокоумию прежде, нежели он приобретет себя, то есть будет непорочен. Тогда только имеет место истинное безмолвие, когда человек уже понес крест. Итак, если будешь сострадать ближним, то получишь помощь. Если же удержишь себя от сострадания, желая взойти в то, что выше твоей меры, то знай, что потеряешь и то, что имеешь. Не уклоняйся ни вовнутрь, ни вовне, но держись средины, разумевая, что есть воля Господня, яко дни лукави суть». Послание к Ефессянам, глава 5, стих 16. «Слова мои значат не дерзать на безмолвие и не родить о себе, когда находишься среди попечений». Вот средний путь, безопасный от падения. В безмолвии должно иметь смирение и при попечении бдительность над собою и удерживать свой помысл. Все сие не ограничивается каким-нибудь определенным временем. Всякий должен с благодарением терпеть то, что по необходимости постигает его. Чем более человек нисходит в смирение, тем более преуспевает. Пребывание в келье не делает тебя опытным, потому что ты пребываешь в ней без скорби. Очевидно, по недостижению брани с бесами, что затворенного в келье приводит в такую тяжкую скорбь и борьбу, каковы и вовсе неизвестны общежительному иноку. А через то, что прежде времени оставишь все попечения, враг готовит тебе не покой, а более смущение, так что заставит тебя наконец сказать: «Лучше бы я не родился». Преподобный Дорофей, признаваемый Вселенскую Церковью святым, один из превосходнейших аскетических писателей, прибыл в общежитии среди братства, а по кончине святых наставников основал свой монастырь и был его настоятелем. Святой Иоанн Лествичник замечает, что наклонные к высокоумию и другим душевным страстям никак не должны избирать для себя жительство уединенного, а пребывать посреди братства и опасаться деланием заповедей, потому что всякое жительство, в пустыне ли, в общежитии ли, когда оно согласно с волею Божией и когда цель его – угождение Богу, преблаженно. От преждевременного затвора прозябает бесовская прелесть не только очевидная, но и невидимая по наружности. Мысленная, нравственная, несравненно более опасная, нежели первая, как врачующаяся весьма трудно, а часто и неспособная к уврачеванию. Этот род прелести, основывающийся на высокоумии, называется святыми отцами мнением и заключается в том, когда подвижник примет ложные понятия о духовных предметах и о себе, сочтет их истинными. Ложным понятием и созерцанием, по естественным сочувствию и содействию ума сердцу и сердцу уму, непременно сопутствуют обольстительные, сладостные сердечные ощущения. Они не что иное, как действие утонченных сладострастия и тщеславия. Зараженные этой прелестью делались проповедниками ложного аскетического учения, а иногда и ересиархами для вечной погибели своей и ближних. Святой Исаак Сирский в 55-м слове упоминает, что некто Малпас проводил в отшельничестве строжайшую подвижническую жизнь с целью достичь высокого духовного состояния, впал в высокоумие и явную бесовскую прелесть, соделался изобретателем и начальником ереси евктитов. В образец аскетической книги, написанной из состояния прелести, именуемой мнением, можно привести сочинение Фомы Кемпийского под названием «Подражание Иисусу Христу». Оно дышит утонченным сладострастием и высокоумием, которые в людях ослепленных и преисполненных страстями производят наслаждение, признаваемое ими вкушением божественной благодати. Несчастные и омраченные, они не понимают, что, обоняв утонченную воню живущих в себе страстей, они наслаждаются ею, признают ее в слепоте своей вонью благодати. Они не понимают, что к духовному наслаждению способны одни святые, что духовному наслаждению должно предшествовать покаяние и очищение от страстей, что грешник не способен к духовному наслаждению, что он должен сознавать себя недостойным наслаждения, отвергать его, если оно начнет приходить к нему, отвергать как несвойственное себе, как явное и пагубное самообольщение, как утонченное движение тщеславия, высокоумия и сладострастия. Подобно Малпасу достигли в отшельничестве сильнейшей бесовской прелести Франциск д'Ассис, Игнатий Лойола и другие подвижники латинства, признаваемые в недре его святыми. Когда Франциск был восхищен на небо, говорит писатель жития его, то Бог, Отец, увидев его, пришел на минуту в недоумение, кому отдать преимущество, сыну ли своему по естеству или сыну по благодати Франциску. Что может быть страшнее, уродливее этой хулы, печальнее этой прелести? В настоящее время в нашем Отечестве отшельничество в безлюдной пустыне можно признать решительно невозможным, а затвор очень затруднительным, как более опасный и более несовместный, чем когда-либо. В этом надо видеть волю Божию и покоряться ей. Если хочешь быть приятным Богу безмолвником, возлюби молчание и со всевозможным усилием приучись к нему. Не позволяй себе празднословия ни в церкви, ни в трапезе, ни в келье. Не позволяй себе выходов из монастыря иначе, как по самой крайней нужде и на самое краткое время. Не позволяй себе знакомства, особливо близкого, ни вне, ни внутри монастыря. Не позволяй себе свободного обращения и пагубного развлечения. Веди себя как странник и пришелец в монастыре, и в самой земной жизни соделаешься боголюбезным безмолвником, пустынником, отшельником. Если же Бог узрит тебя способным к пустыне или затвору, то сам, неизреченными судьбами своими доставит тебе пустынную и безмолвную жизнь, как доставил ее блаженному Серафиму Саровскому, или доставит затвор, как доставил его блаженному Георгию, затворнику Задонского монастыря.